Глава 43. Начать сначала. Лайон. Я был мертв. Бродил по улицам рассветного Шеринга, захваченный в плен внутренними демонами, которые разрывали меня на части. 4 года, окутанный жаждой безумия, я пытался добраться до своей цели и вернуть прошлое, исправить ошибки. И только сегодня, когда демон принял образ Ви и держал в руках Мейлин, я понял, как был глуп. Я смотрел в зеленые глаза Ви и понял окончательно, что ее больше нет. Она осталась памятью и болью, которая будет жить во мне всегда. И верни я ее, моя боль никуда не исчезнет, потому что за этих 4 года она изменила меня. Эти воспоминания о прошлом были как зеркало, разбитое вдребезги зеркало. И день за днем я брал новый осколок и резал себя, чтобы помнить, чтобы не забывать. Я изуродовал себя сам. И мое отражение за 4 года изменилось до неузнаваемости. Я уже не тот Лайон Уэйт. И сколько бы я ни старался изменить прошлое, иным уже не стану. И чувства мои тоже изменились. В моем сердце жила память и любовь к Ви и Фло. Но именно эту огромную дыру, что не давала мне покоя столько лет, заполнила любовь к Мейлин. К женщине, которая влюбилась в изуродованного больного идиота. Я полюбил ее. Полюбил за этот живой блеск в глазах. За смелость и дикий нрав. За это милое мурчание в моих руках и чувственную улыбку. За то, что она видела меня другим, хотя должна была держаться от меня подальше. И мне казалось, что мое сердце объявило мне войну еще в первые дни ее появления под крышей моего дома. Но я так долго сопротивлялся сам себе, напоминая безумца, что моя отважная Эмбрукс сама решила уничтожить мое сопротивление. Черт возьми, я сходил с ума. От нее, из-за нее и с ней. И отпустить Мейлин – это меньшее, что я мог для нее сделать. Она не должна жить с тем, кто постоянно воюет сам собой. Мне только предстояло научиться жить настоящим, а моя рыжеволосая красавица заслуживала лучшего. Я остановился у домика Элли и постучал в дверь. «Элли, это Лайон!» – окликнул громко. И когда с обратной стороны послышались громкие шаркающие шаги, я усмехнулся. «Элли, это то, что сейчас мне было нужно. Она единственная могла навести в моей голове порядок, когда сам я уже не справлялся. Моя грозная, но милая старушка». «Где Мейлин?» – спросила моя подруга, как только отворила дверь. «Уехала». Я вошел в такой знакомый дом, понимая, что скоро никогда здесь больше не окажусь. «Эки ты идиот, Лайон Уэйт», – ворчливо заключила Элли за моей спиной. «Струсил повоевать за нее самим собой». Одной фразы Элли охарактеризовала все, что сейчас происходило у меня внутри. «Струсил? Да. Я, дьявол, струсил». Отпустил ее, потому что боялся, что не справлюсь. «Элли, я пришел попрощаться». «О чем ты?» – нахмурилась старушка. «Ты уезжаешь». «Ты с дуба рухнул, Лайон Уэйт». «Нет». Я достал из кармана золотые часы и вложил их в худую морщинистую руку Элли. «С минуты на минуту придет Бейкер. Он знает, что нужно делать». «Это что такое?» Седые брови сдвинулись. «Это твой шанс переехать в столицу и до старости быть счастливой и не одинокой старушкой», — усмехнулся я, обняв ее за плечи. «И ты, к слову, снова станешь молодой кокеткой». «Не надо!» — в голосе послышался испуг. «Надо». «Я не могу тебя оставить. Мне умирать скоро», — запаниковала Элли, а на глаза навернулись слезы. «Я молод. И у меня еще есть шанс все исправить. А тебе умирать скоро». Рассмеялся и словил мечущуюся по дому старушку. «Или ты струсила?» «Экая ты идиотка, Элли Фьюрген», — передразнил ее. Мы уставились друг на друга, на моих губах была улыбка, а ее губы упрямо поджаты. «Трусиха!» — бросил ей вызов. «Кто бы говорил?» — шикнула она. «Я еду в Леймор», – отчеканил я и замолчал. Кретин и идиот. Это надо было сделать сразу. Уехать из этого проклятого города. Схватить свою Эмбрукс в охапку и бежать, унося на собой их от страшных воспоминаний, чтобы начать все заново. Идиот. «Точно поедешь?» Сощурив глаза, уточнила Элли. «Обещаю». Ответил, взглянув на часы. 7 утра. До дирижанса еще 3 часа. «Жди Бейкера. Увидимся в Леймере. Я тебя найду», — улыбнулся своей подруге. Звонко поцеловав свою самую верную подругу в щеку, я помчался к двери. «Обидишь мне еще раз, девочку? Я тебе уши надеру, Лайон Уэйд», — крикнула мне вслед Элли. Я, улыбаясь, выскочил на улицу и помчался изо всех сил. Единственным моим желанием было найти Мэйлин и упасть ей в ноги. Лежать на ее коленях, как верный пес, вымаливая у нее прощение. Сказать, какой я идиот и трус. Признаться ей в том, в чем признался только что сам себе. И я знал, что она поймет меня лучше, чем я сам. Почувствует все, что хочу ей сказать. Сворачивая на другую улицу, я столкнулся с Бейкером и чуть не снес его с ног. «Боги, Лайон! Ты совсем с ума сошел?» – нахмурился хранитель. «Где Мэйлин?» – спросил, тяжело дыша. Светло-карие глаза застыли на моем лице, раскрасневшемся от быстрого бега. «Я не могу вернуть Ви и Фло, Лайон», – отрезал Бейкер. «Их души уже переродились и живут настоящим. Боги сказали мне об этом, как только я взял в руки артефакт времени. Таково было их предназначение. Так же, как и твое и Мэйлин. Вы все были частью замысла богов». Я грустно улыбнулся, но от слов хранителя на душе стало как-то спокойнее. Значит, их души здесь, уже рядом. И это определенно знак, что и мне точно пора переродиться заново. Артефакт времени уже у Элли. Отправь ее на 50 лет назад, пожалуйста. Ей нужнее. «Ты забрал у Мэйлин артефакт, чтобы занести его Элли?» Я быстро кивнул, раздраженный тем, что Бейкер не спешит ответить на мой вопрос. «Где Мэйлин?» «Мы навестили Демиуса и исправили его хромоту. Наших сил хватило, и он теперь...» Продолжил хранитель, отводя в сторону глаза. «Где она, Бейкер?» «В Леймаре», — на выдохе произнес он. «Вы лжете. Дилижанс только через 3 часа!» Вскрикнул, схватив Бейкера за черный плащ. «Но ни у одного тебя есть артефакты!» Грозно объявил хранитель. «Я использовал редкий артефакт и открыл портал, чтобы Мэйлин закончила работу. Она должна доставить Эстри в министерство, чтобы хранители уничтожили в девушке демоницу». Я смотрел на него, не мигая. Я не отпустил Мэйлин. Я ее, черт возьми, упустил. За этот час, что я кружил по улицам и разбирался в себе, я действительно потерял свою Эмбрукс. Отпускать ее в дальнюю дорогу одну в компании сестры, где перехватить их может любой чернокнижник, я не решился, — продолжил Бейкер. — Поэтому переместил их сразу в министерство. «Используйте на мне этот артефакт», — с готовностью отозвался я, встав по стойке смирно. «Страсть, как хочу попасть в министерство. Очень давно там не был». «Я не могу, Лайон». «Почему?» «Это редкий артефакт, и он был всего один. И он сейчас у Мэйлин. Она оставит его в министерстве, и пока мне не передадут его обратно, я ничего не смогу сделать. Если передадут, конечно. Ведь я нашел его здесь, в Шеринге, и он такой один». «Да пусть провалятся все ваши демоны!» — взревел я, когда понял, что теперь нас с Мэйлин разделяет не только моя глупость, но и 2 недели пути. «Так и что с Элли?» Я чертыхнулся и направился с Бейкером обратно к домику Элли. «У меня есть еще 3 часа до дилижанса и 2 недели пути, за которые я уже себя ненавижу».